Ната разглядывала бело-синего, голову, похожую на эпилированную курицу, депресняка. Выгнувшись, кот брезгливо вылизывал кожистое крыло, настолько прозрачное, что видны были все вены. «Гламурный у тебя котик», — с насмешкой сказала Ната. «Да уж, гламурный. Мертвец с содранной кожей и тот гламурнее», — пробурчала Дав. Она не воспринимала Нату в той же степени, в которой сама Ната не воспринимала Дав. Они были слишком разные и абсолютно несовместимы. Даже полукопченая колбаса и шерстяной носок, и те, встретившись, обнаружили бы больше общих интересов. Многократно Дав, склонная к анализу и самокопаниям, задумывалась, почему же она не любит Нату, но так и не пришла к окончательному выводу. Должно быть, Ната, выверенная до последнего штриха, с отточенными улыбочками, с закаленным эгоизмом и косметикой, наложенной уже в 7 часов утра, для нее была слишком искусственной. Дав посмотрела на улиту. Откинувшись в кресле, ведьма забросила ноги на стол и задумчиво ловила лезвием шпаги отблески свечей. Доносы лежали неразобранные. «Наверное, не стоило надуваться большим количеством кофе с утра. Теперь у меня в голове порхают мотыльки, и работать совсем не тянет», — пожаловалась ведьма. «А что, бывают дни, когда тебя тянет работать?» — усомнилась Дав. Ведьма не ответила. Скорее всего потому, что не расслышала вопроса. Дав с удивлением взглянула на нее. Улита улыбалась вымученно и замороженно, что было ей вообще-то не свойственно. «Ау, о чем ты думаешь?» — спросила Дав. «Мечтаю, чтобы все мои враги набились в две машины, которые бы врезались в центре перекрестка, а я стояла бы на светофоре и ела мороженое с вишневым наполнителем». «Сразу видно, что ты темная. Светлая мечтала бы не так. Она мечтала бы, чтобы ее враги раскаялись и пришли к ней просить прощения», — сказала Дав. «Ага, а потом уселись бы в две машины и врезались бы в центре перекрестка», — мстительно закончила Улита. «Да что с тобой такое?» — спросила Дав участливо. «С Улитой что-то творилось. Не надо было быть стражем света, чтобы это заметить». «Да проклятие! Иссиорх! Мы с ним позавчера поссорились! Я его ненавижу!» «Ты поссорилась с Иссиорхом? С ним же невозможно поссориться!» — не поверила Дав. Натянутая улыбка Улиты стала похожа на оскал. «Еще как возможно! С этим светлым ханжой! С этим напитым идиотом, воспитанным на цветочках и пестиках в их дурацком и дымском саду! Бабник проклятый! Самец!» «Погоди, погоди, ты противоречишь сама себе. То воспитан на цветочках и пестиках, то вдруг бабник. Не стыкуется», — сказала Дав. «Еще как стыкуется. Знаешь, в чем причина успеха Дон Жуана? То, что подавляющему большинству мужчин женщина интересна лишь в ряду общих удовольствий. И все же еще не совсем безнадежен. Или точнее, теоретически не безнадежен», — сказала ведьма. Ната, крутившаяся рядом, не удержалась и ехидно кашлянула. «Не кашляй на меня, Вихрова! Мне не нужны твои микробы!» — мрачно предупредила Улита. «Можно подумать, ты на меня никогда не кашляла!» — неосторожно заявила Ната. «Я другое дело. Ты моим микробам не нужна. Ты им не нравишься. Микробусы, идите к мамочке!» — сказала Улита. Она задумчиво, тяжелым взглядом посмотрела на Нату и вдруг потребовала. «Быстро заткни уши!» «С какой это стати?» «Считаю до нуля! Ну, ты меня знаешь!» Ната ее действительно знала и потому поспешно заткнула уши. «Ничего не слышишь?» — спросила Улита. Ната наивно замотала головой. «Вот и хорошо! Попытаешься перехитрить меня — оглохнешь! Из ушей до старости будут ползти белые черви!» Не повышая голоса, ласково сказала ведьма. Дав заметила, что Ната поспешно изменила положение пальцев и на всякий случай отошла от Улиты шагов на 10. По ходу дела она ухитрилась скорчить такую гримасу, что, действуя они на Улиту, ведьма немедленно отправилась бы мылить веревку. Улита, однако, обратила на Нату не больше внимания, чем хомяк обратил бы внимание на картину Боттичелли. Дафф смотрела на улиту и думала, насколько серьезны ее ссоры с Сиорхом. Видимо, ее причины залегали глубже обычных любовных перебранок, главная прелесть которых в том, что они горячат кровь. Может, Иссерх потребовал ответа? С кем ты? Со светом или мраком? Обычная же практика улиты ставить на расспросах поцелуйную точку на этот раз не принесла результатов. Нет, это обычная его тема. Все было хуже, беззастенчиво подзеркаливая, сказала улита. Иссерх заявил, когда общаются двое, более сильная личность оказывает влияние на более слабую. В результате каждая пара движется в определенном направлении. Некоторые пары деградируют, некоторые совершенствуются. Понимаешь? Ну, так оно примерно и есть, конечно, по логике вещей, нерешительно признала Дафф, думая о себе и Мефодии. Интересно, кто из них двоих кого и куда тянет? Дафф хотела поинтересоваться, насколько увлекательным может быть процесс деградации, но передумала. Ведьмы, даже не глупые, вспыльчивы, как порох, и обидчивы, как сиамские кошки. Пойди объясни, что тебе это нужно в порядке обогащения личного опыта. Этот светленький чистюля утверждает, что общаясь со мной, опрощается. Кроме того, он не замечает, чтобы я сколько-нибудь ощутимо продвинулась к свету. И я не воспринимаю его только как тело, а на все прочее, на душу там. На высокое мне плевать. Нет, как это тебя, а? Ната скорчила очередную гримасу. Просто так, ради профилактики. И улита немедленно метнула в нее стулом. Ей для этого потребовалось лишь нахмуриться. Стул разлетелся вдребезги, ударившись в стену высоко над головой Наты. Вихрова покосилась на его обломки и взяла мимическую паузу. А еще он хочет детей. От меня, от ведьмы. Какие дети вообще? Проснись и протрезвей. Где я их буду растить? Здесь, что ли? В канцелярии мрака? Без Эйдеса? Без собственного дома? Когда рядом суккубы? Когда комиссионеры толкутся вонючими рылами? Сопли, вопли. Ты-то хоть понимаешь? А он нет. Мальчика ему подавай. Мальчика? Настоящего? Ошеломленно спросила Дафф. Вопрос нелепый. Но уж очень она была ошарашена. «Нет, вообрази исполена, нарисованного на кусте старого холста!» Сердито крикнула улита. Дафф мало-помалу отправилась от удивления и даже увидела в идее Иссерха рациональное зерно. «Хм, а почему бы и нет? Девушка явно страдает от полнокровия и дуреет от переизбытка жизненных сил. Одного киндера тут явно мало». Трое маленьких вампирчиков, которые отсасывают лишнюю кровь. Это то, что доктор прописал, подумала она, ставя мысленный блок, чтобы улита не лезла ей в голову. И чем все закончилось? В смысле, на чем вы расстались? Спросил Дафф примирительно. На том расстались. Разругались. Вдрызг. Что, Иссерх тоже ругался? Усомнилась Дафф. Он-то? Да где ему? Мы же светленькие, идеальные. Выслушал все, что я ему сказала, молча сел на мотоцикл и свалил. Ты дала ему уехать? Он мне не нужен больше, абсолютно. Пускай проваливает.